Следующее упражнение называется «Созданием позы победителя». Для создания позы победителя необходимо понимать, что вес тела держится не на мышечном усилии, не на скелете, а на энергетическом столбе, на позвоночном меридиане. Скелет не способен удерживать вес тела. Ослабление энергетического столба немедленно влечет ущемление хрящей. Помни, именно высокая энергетика позволила человеку встать с четверенек, что не смогло сделать большинство его собратьев млекопитающих. Энергетический потенциал человека позволяет ему держать гордую осанку. Помни, энергетика позвоночного столба прямо связана с мотивационной энергией инстинкта власти. По сути, ее можно считать физической ипостасью этого психического феномена. А теперь сядь, расслабься. Придай своему телу позу победителя. Улыбнись. Закрой глаза. Глубоко вдохни и выдыхая, полностью расслабь свое тело. Сейчас твое тело находится в состоянии глубокого, здорового и безопасного расслабления и покоя. И всегда, когда ты захочешь снова ощутить себя в этом глубоком состоянии физического расслабления и душевного покоя, тебе достаточно будет глубоко вдохнуть и, выдыхая, мысленно сказать себе «расслабься», позволяя одновременно, чтобы твое тело и твое сознание вспомнили и ощутили снова то приятное состояние, которое ты ощущаешь теперь. Расслабься. Расслабься. Расслабься. Сейчас твое мышление работает максимально эффективно, впитывая всю полезную тебе информацию. В состоянии расслабления представь что-то, что, по твоему мнению, является вершиной человеческих достижений. Это может быть вручение Нобелевской премии, инаугурация президента, олимпийский пьедестал или что-то подобное, что символизирует для тебя высшую степень победы. Представь себя в этой роли и подумай о том, что бы ты в этот момент видел, слышал, ощущал, чувствовал. Представь себя победителем. Почувствуй все свои эмоции, сопутствующие этому событию, и придай своему телу позу, которая бы соответствовала этой ситуации. Стань победителем. Если когда-либо почувствуешь, что твое настроение ухудшается, вспомни о своей позе победителя и прими ее. Иногда это может быть трудновато, особенно поначалу. Ведь в этот момент ты все-таки принуждаешь свое тело делать то, что ему не хочется. Чтобы избежать этих трудностей, хотя бы раз в день, хотя бы на несколько минут, прими позу победителя.